архив. Готовясь к нашему визиту, Ричард просмотрел большую часть архивных документов, включая фамильную хронику клана Уэсли. Сведений о капитане Веллингтоне оказалось немного. Все, что ему удалось найти, поместилось на одном листе бумаги. Генри Веллингтон родился в 1660 году в семье Джеффри Веллингтона и Элеоноры Уэсли в Шрусбери, расположенном в графстве Шропшир, на границе с Уэльсом в регионе Уэст-Мидлендс, Англия. По материнской линии Генри был племянником Ричарда Колли Уэсли, от которого он получил графский титул. В 1667 году семья Веллингтонов переехала в поместье Уэсли, расположенное в Лавенхаме, графство Саффолк. В 1682 году Генри поступил на службу в качестве старшего помощника капитана торгового флота на одном из кораблей, принадлежавших Вест-Индской компании. С 1694 года Генри Веллингтон состоял на службе у Дэвида Финча, герцога Ноттингемского, который возглавлял секретную службу Его Величества Вильгельма III Оранского. В 1697 году Генри Веллингтон отправился в секретную миссию в Порт-Рояль с инструкциями для руководства английской эскадры по освобождению испанских галеонов Санта-Изабель и Сан-Хосе с золотыми и серебряными слитками, захваченных корсарами в Картахене. Генри Веллингтон погиб 28 мая 1697 года в сражении с корсарами возле Санта-Марты в 120 милях от Картахены. Одной из самых известных фамильных легенд было то, что Генри Веллингтон являлся тайным агентом секретной службы Его Величества Вильгельма III Оранского. Согласно легенде, Генри был не просто придворным, но активно участвовал в важнейших делах, связанных с дипломатией, военной стратегией и разведкой. Генри был одним из тех, кто стоял за сложными интригами, направленными на подрыв католического влияния Франции и поддержку протестантизма. Его жизнь была окружена ореолом тайны мистификаций. Многие аспекты его деятельности оставались неизвестными даже для ближайших родственников. Хотя исторических подтверждений этой теории не сохранилось, она передавалась из поколения в поколение и всегда подчеркивалась в семейных преданиях как символ возвышения рода Уэсли, а также напоминала о той роли, которую играли предки в великих событиях эпохи. По долгу службы Генри часто бывал при дворе короля Франции Людовика XIV. На одном из королевских балов он встретился с Луизой Роган-Шабо, графиней де Субис, и страстно влюбился в нее. Судя по всему, у Луизы возникло взаимное чувство, однако Луиза была ревностной католичкой, преданной Римской католической церкви, а Генри вырос в протестантской семье и был убежденным сторонником Вильгельма III Оранского, враждовавшего с католическими дворянскими кругами Франции. Будучи приверженцем Вильгельма и его политики, он разделял взгляды на необходимость защиты протестантских ценностей и ограничения католицизма в Англии. Вероятно, это обстоятельство помешало их счастливому браку. Мы проговорили почти два часа в гостиной. Затем Ричард предложил нам заглянуть в семейный архив, где хранились документы, принадлежавшие семи поколениям графской ветви. Архив находился в одной из самых старых частей дома. Это была небольшая, но удивительно уютная комната, стены которой были уставлены деревянными полками, на которых покоились древние фолианты, папки с документами и старинные коробки. В углу стоял массивный письменный стол, покрытый выцветшим зеленым сукном. В воздухе витал легкий запах старых книг и пергамента, создавая атмосферу глубокой истории, словно само время здесь замедлило свой ход. На одной из стен комнаты висел портрет молодой женщины необыкновенной красоты. Это было первое, что привлекло наше внимание, как только мы вошли в это место, пропитанное духом старины. Портрет выделялся на фоне множества старинных томов и документов, словно он был живым свидетелем всех событий, запечатленных на пожелтевших страницах архива. Женщина на портрете выглядела поразительно реалистично. Ее нежные черты лица, Тонкий профиль и выразительные глаза создавали впечатление, будто она вот-вот заговорит. Ее светлая кожа и мягкий румянец гармонировали с пышными темными волосами, собранными в изящную прическу, а легкая улыбка на ее губах навевала мысль о тайне, которую она унесла с собой в прошлое. Когда мы спросили Ричарда о ней, его лицо озарилось легкой улыбкой. Это был портрет Луизы Роган Шабо, графини де Субис, возлюбленной легендарного капитана Генри Веллингтона. Графиня была одной из самых загадочных женщин, связанных с фамильной историей клана Уэсли. Она была невероятно красивой. Ее внешность, сочетающая изящество и утонченность, неизменно притягивала восхищенные взгляды повсюду. Однако ее судьба была трагична. Луиза внезапно ушла из жизни при очень странных обстоятельствах, и с тех пор ее образ был окружен множеством слухов и тайн. Одетая в элегантное платье лилового цвета, украшенное тонкими кружевами и драгоценными камнями, графиня олицетворяла изящество и благородство. Несмотря на всю ее внешнюю красоту, в ее взгляде читалась легкая грусть, словно за этой внешней гармонией скрывалась некая неразгаданная драма. Лиловый цвет, цвет королевской роскоши и аристократического достоинства, в сочетании с изысканными кружевами и сверкающими аметистовыми камнями, придавал платью графини вид настоящего произведения искусства. Кружевной узор, тянувшийся вдоль линии шеи и рук, создавал изысканную игру текстур, подчеркивая женственность и утонченность графини де Субис. Камни, украшавшие платье, придавали ему дополнительную торжественность. Их блеск и переливы играли на свету, усиливая ощущение магии, исходившей от этого образа, говоря о безупречном вкусе и сдержанном величии. Ричард долго смотрел на портрет графини де Субис, затем подошел к письменному столу и медленно открыл его дверцу. В глубине, за старыми книгами и пожелтевшими документами, его взгляд остановился на стопке документов, связанных красной шелковой лентой. Это была личная переписка капитана, которую он хранил в тайне, и обычно не разрешал кому-либо притрагиваться к письмам. В стопке оказалось три письма и несколько листов бумаги, аккуратно сложенных вдвое. Текст писем был на французском языке, но для Ричарда это не представляло трудностей. Он без усилий перевел нам их содержание. В первом письме были теплые и трогательные строки, написанные рукой Луизы. Бумага была слегка пожелтевшая от времени, но ее почерк, изящный и аккуратный, сохранился удивительно четким. «Мой милый друг, не думайте, что я забываю вас. Возможно ли забыть того, кого любишь? Каждый день без вас кажется бесконечным, но мысли о вас живут со мной постоянно. Они моя единственная радость в этой пустоте. Мне так же горько, как и вам, но знайте, я никогда не покину вас в мыслях. Все, что мне нужно, это знать, что вы тоже обо мне помните, несмотря на расстояние. Любовь моя, я хочу жить ради вас, а вы лишаете меня жизни. Вы уходите на зов судьбы, а мне остается лишь молча наблюдать, как вы становитесь тем, кем предназначено. Пусть хоть это принесет мне утешение. Ваша Луиза». Строки второго письма графини были пропитаны искренней тревогой и мольбой о спасении жизни ее брата. «Дорогой граф, я обращаюсь к вам с последней надеждой. Мой брат в смертельной опасности, и его жизнь зависит от вашего благородства. Судьба оказалась безжалостной, и я бессильна что-либо изменить без вашей помощи. Его имя занесено в роковой список, и время не на нашей стороне. Если кто-то способен вмешаться и предотвратить ужасную участь, то это вы. Вы единственный, кому я могу доверить эту просьбу. Прошу вас, не оставьте меня в этой страшной неизвестности. Его жизнь в ваших руках, и я умоляю вас спасти его так, как некогда вы спасли меня. Я не могу потерять его, так же, как не смогла бы потерять вас. С надеждой и бесконечной верой, Луиза». Из писем Луизы следовало, что капитана и брата графини связывали непростые отношения. Возможно, они вместе участвовали в каком-то тайном деле или военной кампании, где жизнь брата графини оказалась под угрозой. Опасность, которой он подвергался, могла быть политической или военной. Возможно, брат графини был вовлечен в заговор, который грозил раскрытием, или его имя попало в список лиц, подлежащих аресту и казни из-за обвинений в предательстве или измене. В условиях той эпохи ошибки не прощались, и каждое неверное слово могло привести к смертельным последствиям. Капитан с его опытом и связями мог бы спасти его несколькими способами. Использовать свои военные контакты, чтобы вытащить его из-под угрозы суда, подделать документы или организовать побег. Возможно, он знал людей, которые могли бы помочь смягчить приговор или скрыть брата графини до тех пор, пока опасность не утихнет. Его решительность и способность действовать в критические моменты делали его единственной надеждой в этой ситуации, что и объясняло отчаянную мольбу Луизы. Третье письмо, написанное капитаном и адресованное Луизе, по всей видимости, так и осталось неотправленным. «Луиза, любовь моя, пишу вам в час, когда долг и чувства мои встают друг перед другом, как враги на поле брани. Не знаю, дойдет ли это письмо до ваших рук или останется тайной исповеди, но не могу более молчать, не выразив, что лежит на сердце. Любовь к вам охватила меня столь сильно, что ради нее я готов пренебречь тем, что прежде считал неприкосновенным, долгом и верой. Вам ведомо, сколько забот ношу я на своих плечах. Но среди всего этого лишь одно смущает мое сердце – мысль о том, что могу потерять вас. Вы стали мне ближе, чем все, что связывало меня с этим миром. И служба, и присяга, и обязанности перед Богом. Перед лицом этого чувства все меркнет, и я вижу лишь вас. Я стою перед выбором, о коем и думать раньше не смел. Готов ли я отречься от всего ради одного вашего взгляда, ради венчания в стенах собора, который не признает моей веры? Тяжело мне признать это, но мысль о таком шаге уже не кажется мне столь чуждой. Если бы я мог соединить свою жизнь с вашей, я был бы готов встать перед алтарем, переступив через все, что считалось моей святыней. Однако же душа моя исполнена сомнений. Не предам ли я тем самым самого себя, свою честь и присягу? Или, напротив, лишь обретаю истинное предназначение, следуя велению сердца? Простите меня за эти вопросы, но мне необходимо знать вашу волю. Если вы пожелаете, я сделаю этот шаг, каким бы он ни был. Но решиться одному на это мне не под силу. Знайте одно. Любовь моя к вам неизменна, и ради нее я готов пойти на все. Лишь одно ваше слово, и я ваш навеки, душою и телом, невзирая на долг и клятву. С верностью и преданностью, ваш Генри». Ричард отложил прочитанные письма в сторону и осторожно развернул сложенные вдвое листы бумаги, которые находились вместе с письмами Луизы. Взглянув на развернутые листы, нам сразу стало ясно. Перед нами те самые страницы, вырванные из дневника капитана, на поиск которых было потрачено столько времени. Три страницы были исписаны текстом, который с первого взгляда представлял собой бессмысленный набор букв, беспорядочно разбросанных по строчкам. На первый взгляд казалось, что это лишь хаос символов, однако мы понимали, что за этой кажущейся бессмыслицей скрывается тщательно разработанный шифр, возможно, код, который капитан использовал для передачи секретной информации. На последней, четвертой странице был изображен наспех сделанный эскиз монастыря. Под рисунком было несколько фраз, написанных торопливой рукой капитана. «Моя дорогая Луиза, я слишком поздно узнал об ужасной судьбе Жерара. Клянусь, если бы я мог, я бы сделал все, чтобы спасти его. Но, увы, судьба распорядилась иначе. Сердце мое разрывается от мысли, что его уже нет среди нас. Этот удар стал для меня неожиданным и тяжелым. Если бы только время можно было повернуть вспять». Получив любезное разрешение Ричарда на временную передачу страниц дневника для проведения специальной экспертизы, мы тепло попрощались с радушными хозяевами поместья Уэсли и вернулись домой с твердой целью детально изучить найденные страницы и расшифровать записи.